Пятница. Хорошие новости. Я оказался крутым огородником. Плохие новости. Сплошная пшеница. Проснувшись утром, я сразу схватил мотыгу и побежал в деревню. На огороде уже стоял фермер, и я незамедлительно приступил к делу. Я замахнулся мотыгой на блок обычной земли. Хрясь! Появились маленькие ребрышки, точно такие же, как на блоках с посаженными растениями. Фермер стоял и смотрел, как я хожу по огороду, разрыхляя все блоки обычной земли. Да, мне кажется, что он был поражен. Огород снова был готов к использованию. Все, что фермеру оставалось сделать, это засеять его. Но фермер продолжал стоять как столб. Я-то очень рассчитывал на жителей деревни. Именно от них я собирался получить семена для собственного урожая. В первую очередь, картошки и морковки. Мне что, и сеять за него? Я уже собирался уходить, когда фермер наконец-то сошел с места и встал на блок вновь разрыхленной земли. Я замер. Посадит ли он что-нибудь? Я ждал. Он стоял. Мое терпение было на пределе. Внезапно в земле перед ним появились маленькие ростки. Да! Поразительно! Но мой второй план подряд сработал! Мне везет! Затем я разрыхлил землю на другом огороде. Вскоре фермеры вновь засадят их урожаем, и все вернется к норме. По крайней мере, я на это надеялся. Теперь мне оставалось только выбрать, что именно посадить на моем огороде в подвале дома кролика. Без какао-бобов я не смогу сделать новую порцию печенья, поэтому нет смысла снова сажать пшеницу. Остаются картошка и морковка. Но я не видел семян ни для того, ни для другого. Замечательно. Когда я наконец-то понял, как выращивать себе еду, мне стало нечего выращивать.